Разумеется, не навсегда, мы еще не раз и не два встретимся с вами. Но несколько позже, к тому времени, уверен, вы окончательно станете совершенно другим, новым человеком. Желаю успеха. И знаете, мне было приятно работать с вами, хотя и нелегко. Ну вот и все. Узкая дорога долго петляет меж надменных заснеженных сосен и фарфоровых выней берез. Мелкая снежная пыль облетает с них, серебрясь и сверкая. Мерцающим облаком она окутывает машину, словно кто-то неведомый, спешит вместе с искрящейся морозной пеленой наслать на меня и пелену забвения. И кажется мне, еще мгновенье, и пойдет на землю легкая снежная метель, и не станет для меня обратной дороги в этом сказочном заснеженном лесу. Было воскресенье, и биологический будильник, который он сам установил и завел внутри себя много лет назад, не звонил. Однако он проснулся задолго до привычных по будням 9 часов утра и сразу как-то понял, больше заснуть не удастся. Издерганная, обрушившимися на нее давно забытыми переживаниями, сомнениями и тягостными размышлениями, психика его, обычно послушная, как умная, хорошо откормленная и выдрессированная, породистая к тому же собака, теперь вела себя, как глупая капризная болонка, преподнося ему то мучительную до рассвета бессонницу, то лихорадочную потребность что-то немедленно предпринять, то вялую, сонливую апатию. Сегодня она вышвырнула его из постели ни свет ни заря, и неприкаянный он бродил по огромной пустой квартире, то включал телевизор и тупо смотрел на экран, но никак не мог разуметь, о чем толкуют пестрые, смешливые, как клоны, ведущие утренних программ. То варил себе кофе, но потом забывал его выпить, то раскрывал книгу и долго смотрел на испещренную страницу, то никак не мог понять написанного, словно написано было на неизвестном ему языке. К 10 утра, будучи уже порядком измотан, он, наконец, собрался с силами и почти стряхнул с себя утреннее наваждение, собравшись поиграть в теннис. Когда ракетка и 2 упаковки мячей были уложенный в теннисную сумку, и он, облаченный в спортивный костюм, одевал в прихожей легкую замшевую куртку, раздалось легкое жужжание пейджера. «Опасаетесь 4-го поворота, но будьте уверены, в 2 четверках к ряду. 1001». Это снова был он. Или они, или она, или нечто, оно. Но кто бы это ни был, он был, и от этого уже было никуда не деться. «Хорошо», — сказал Кирилл Синявин. Сказал вслух, чтобы наверняка быть услышанным. «Я понял, я принимаю». «С 4-ками все ясно, посмотрим, что там с 4-м поворотом». Он говорил это почти весело. Впрочем, состояние отчаянного залихватского куража, который вдруг охватило его, с некоторыми натяжками можно было бы назвать и весельем. Он уверенно вывел свой внушительный, даже устрашающий глянцевой черной массой джип из подземного гаража. По выходным он часто отпускал охрану и водителей, катался самостоятельно. Арбат по воскресеньям тоже вроде бы давал своим переулкам отдохнуть. Здесь было тихо и пустынно, редкие прохожие, как правило, состояли из обитателей соседних домов, не спеша прогуливающих своих детей и собак или возвращавшихся домой после обхода окрестных магазинов. Кураж не оставлял его, и он ехал в сторону «Динамо», где все же собирался поиграть в теннис на довольно высокой скорости, словно бросая вызов объекту 1001, однако внимательно следил за поворотами. 4-м оказался поворот